Рассказывать было нелегко. Дхарских слов не хватало, приходилось переходить на русский. Да и по-русски многое звучало весьма странно. Однако Фрол видел, что его слушают не просто внимательно. Каждое слово звучало в напряженной тишине, и только изредка, когда он упоминал князя Семена, Сумх Гекхена, над толпой проносился тяжелый вздох. Среди этого леса, словно вынырнувшего из тумана легенд, его история казалась куда более реальной, чем столица. К концу рассказа лица слушателей помрачнели, по поляне прошел ропот. Завершив повествование, Фрол поспешил вернуться на место. И слово тут же взял Аск. «Вы поняли, товарищи Вазопилон? Вы поняли, сограждане? Я всегда говорил, что коммунистам верить нельзя. Я считаю...» Но его не слушали. Собрание шумело, и Аск, явно растерявшись, сел на место. «Свободные тхары!» — вновь заговорил старый вар. «Тяжелые дни знало наше племя, и дни нынешние не лучше прежних. За грехи наши, за забвение обычаев предков, высокое небо сурово карает нас. Только Эннор Гекхен может спасти наш народ». Собрание вновь зашумело. Аск опять вскочив, начал что-то вещать о предрассудках, фольклоре и необходимости немедленно начать борьбу. Его схватили и усадили на место. «Наш друг Александр, называющий себя Асхом, продолжал вар, говорит, что легенда об Эннор Гекхене только пережиток старины. Не шумите, свободные тхары, я сам не согласен с этим. Он говорит, что такая легенда есть у христиан. Что ж, может быть. Я не отвечаю за Бога Христа, но прежде чем судить, давайте вспомним. Что сказал Кхел Храбрый, когда его, умирающего, принесли к Тхори Арху? Он сказал, что после его смерти у тхаров больше не будет князей, и наше племя покорится масхотам», — ответил чей-то суровый голос. «Что масхоты запретят нам поклоняться высокому небу и разрушат Тхори Арх», — добавил другой. «Что нас прогонят с нашей земли, и мы потеряем наше имя и нашу речь», — крикнул третий. «Сбылось ли это?» — спросил вар, и толпа согласно загудела. «Но вспомните...» Старик повысил голос. Нгхел сказал также, что перед смертью ему открылось грядущее. Он увидел, что через много лет Дхарам будет послан вечно живущий владыка Эннор Гекхен. Он восстановит Тхори Арх, победит Сумх Гекхена и возродит наше величие. Так ли это? Толпа вновь загудела. Кна Гекхен выждал минуту, затем вновь заговорил. Многие сомневались, ведь князь Семен давно умер, победить его казалось невозможным. Многие не верили, кое-кто не верит и сейчас. Но горе вам, мало веры. Масхоты с помощью своих колдунов даже сквозь века помогают Сумх Гекхену. Можем ли мы помешать этому и прервать злое колдовство? Если Сумх Гекхен не получит молнии, он не сможет победить дружину Кхела. Вспомните, только на 10-й год погиб Кхел Храбрый, и тхары покорились. Время еще не истекло. Фрол прикинул, что старый вар прав. Если верить Прыжову, первый канал начал работать года два назад. А теперь давайте вспомним, что мы знаем о приходе Эннор Гекхена. Аск, ты ученый человек, скажи нам. Шендрович неохотно встал, пожал плечами. Перед его приходом будут великие знамения, но мы не сразу поймем их. Было это, перебил его вар. Разве не рухнула власть масхотов? Разве не ушли солдаты из нашего леса? Эннор Гекхен будет из рода Фрота Великого, из племени серых ткаров, продолжал Аск. Ему будет ведом истинный лик. Первым делом он восстановит Тхори Арх, победит Сумх Гекхена, и тогда мир начнет меняться. Ну, товарищи, это же фольклор! Вокруг неодобрительно закричали. Фольклорная теория не пользовалась здесь особой популярностью. «Это еще не все», — добавил старик. «Эннор Гекхен никогда не назовет себя. Мы сами должны угадать, кто он. Так ли я говорю?» Поляна шумела. Фрол заметил, что некоторые из сидевших впереди стали оборачиваться, посматривая на него с немалым любопытством. Дхару стало не по себе. «Все ли я назвал?» Вар махнул рукой. «Нет. Есть еще главная примета. Эннор Гекхен придет в день, когда погиб его славный предок, князь Кхел. В этот день свободные Дхары. Я представлял вам нашего гостя, но я назвал его масхотское имя. Скажи нам, Фрол, из какой ты семьи? Как тебя зовут по-дхарски?» Поляна замерла. Фрол нехотя поднялся, затравленно поглядев вокруг. Все ждали. Вдруг откуда-то из первых рядов пронеслось: «Фрод, сын Астфана, Фрод!» «Отвечай нам, Фрол!» — позвал старый вар. «Ты стоишь перед великим собранием свободных дхаров!» «Фрод!» — крикнул кто-то. Вокруг зашумело, и через секунду общий крик сотряс лес. «Фрод! Великий Фрод вернулся! Фрод, сын Астфана! Эннор-Гекхен! Эннор-Гекхен!» Фрол оглянулся, заметив, что Серж смотрит на него с плохо скрытым испугом. Те, кто был рядом, белый и черный, сидели неподвижно, словно оконемев. Тхар медленно встал. Растерянность уходила. Фрол вдруг представил, что на него смотрит Варфоломей Кириллович. Спокойно, с еле заметной улыбкой. Он набрал в грудь побольше воздуха и поднял руку. Сразу же наступила тишина. «Вот чего, товарищи и граждане!» Тхар усмехнулся, поглядел вверх на темнеющее небо. «Фамилия моя будет Соломатин, зовут Фролом Афанасьичем. Русский, сержант запаса. Вот и весь сказ». Секунду-другую все молчали, затем вновь раздался общий крик. Но Фрод, сын Астфана, не стал ждать. Он поклонился собранию и зашагал, не оглядываясь к ближайшим деревьям.